И все же это был только пролог к данвичскому кошмару как таковому. Озадаченные представители официальных кругов исполнили необходимые в подобных случаях формальности, скрыв от широкой общественности наиболее чудовищные детали. В Данвич приехали юристы, в задачу которых входило найти наследников Уилбора Уэйтли. Первое, на что они обратили внимание по приезде, было царившее в поселке страшное возбуждение. Причиной этому были как сильные подземные шумы в районе проклятых холмов, так и жуткое зловоние и звуки мощных глухих ударов, доносившиеся все громче и громче из обширных пустот заколоченного дома на отшибе. Эрл Сойер, в отсутствие хозяина, ухаживавший за коровами и лошадьми, получил вскоре сильное нервное расстройство. Власти всячески избегали этого заброшенного строения, с большой изобретательностью придумывая отговорки, чтобы не приближаться к нему. И появились здесь только один раз, бегло осмотрев отремонтированный незадолго до случившихся событий сарай. Они составили многословный, но совершенно пустой отчет и представили его в суд поселка Эйлсбери. Говорят, среди многочисленных Уэйтли в верховьях Мискотоника, как деградировавших, так и более-менее приличных представителей этого рода, до сих пор идут тяжбы за долю имущества, оставшегося после гибели Уилбера. Помещенная в огромном грозбухе и состоявшая из странных и с трудом различимых символов рукопись, была, судя по обилию пробелов и разнообразию чернил и почерков, что-то вроде дневника. Она поставила в тупик тех, кто нашел ее на старинном бюро, служившем хозяину письменным столом. После недельных дебатов дневник был отправлен в Мискотоникский университет вместе с коллекцией старинных книг усопшего, с тем, чтобы расшифровать и изучить эти материалы. Но даже лучшие из лингвистов не были уверены в том, что им удастся разобраться в этой жуткой тарабарщине. Что же касается древнего золота, которым дед и внук Уэйтли расплачивались за купленный скот, то оно просто-напросто бесследно исчезло. Ужас пришел в Данвич в ночь на 10 сентября. Весь вечер из-под земли доносился мощный гул, и собаки лаяли, как оглашенные. Те, кого нелегкая подняла 10-го рано утром, сразу же уловили нависший над местностью характерный смрад. Около 7 часов Лютер Браун, мальчишка-поденщик на дворе Джорджа Кори, что между ущельем Холодных Ключей и деревней, примчался, как угорелый, из Десятиного луга, где пас хозяйских коров. Ворвавшись в кухню, он забился в угол и сжался в комок от страха, а под окнами дико мычали не менее перепуганные коровы, примчавшиеся вслед за мальчиком. Тяжело дыша, Лютер в отрывистых фразах изложил увиденное им миссис Кори, жене хозяина дома. «Я, значит, шел по дороге и зашел уже за ущелье, и вдруг чувствую неладное. Вонь стоит кругом. Ужас, какая вонь! А кусты и деревья вдоль дороги все лежат, будто между ними и дом проволокли. Это бы еще ничего, но тут я увидел следы, мисс Кори. Громадные круглые следы, что от твоей бочки. Да какие глубокие, будто их слон оставил. Только этих ног, что их оставили, было две, а не четыре. Я поглядел на эти следы и побежал прочь, но разглядел, что они как пальмовые листья. Линии там выходили из одной точки в разные стороны, а запах был ужасный, совсем как от дома старика Уэйтли». Здесь он осекся, содрогнувшись от свежих воспоминаний. Миссис Кори, видя, что от мальчишки ей больше ничего не добиться, принялась названивать соседям, внеся таким образом свою лепту в создание серии самых невероятных слухов, послуживших своеобразной увертюрой к основному действию. Когда она дозвонилась до Салли Сойер, экономки Сета Бишопа, дом которого располагался ближе других к обиталищу Уэйтли, ей пришлось из рассказчицы стать на время слушательницей и в течение доброй четверти часа внимать истории о том, как Чонси, сын Салли, мучимый бессонницей, потащился утром на холм, что неподалеку от дома Уэйтли, и в ужасе примчался обратно, стоило ему лишь один раз взглянуть на дом и на пастбище, где коровы мистера Бишопа были оставлены пастись на ночь. «Только представьте, миссис Кори!» – доносился искаженный телефонной линией голос Салли. «Чонси был до того напуган, что и слова вымолвить не мог. Потом, правда, сказал, что дом старого Уэйтли весь разлетелся в щепки, как от бомбы. Только от нижнего этажа и осталось что-то. Да и то так, самая малость. И все кругом было залито какой-то противной вязкой гадостью. Она так омерзительно пахла. Представляете, кругом искореженные бревна, развороченная земля. И все заляпано этой мерзостью. А на дворе, то есть на том месте, где он был, он увидел какие-то отметины на земле, огромные, размером со свиную голову, опять же залитые этой липкой гадостью. Они уходили куда-то в луга, а трава под ними буквально лежала. Так она была притоптана, и она шла полосой шире амбара, а каменные стены по обочинам все так и повалены. Хоть он и был напуган, миссис Кори, а решил все же посмотреть, как там коровы Сета. И он нашел их на верхнем пастбище, неподалеку от дьяволова пастбища. И ужас, что творилось! Половина из них вообще исчезла, а другая, ну просто кошмарная только. Они выглядели так, как будто из них высосали всю кровь, а на шее и боках были раны, какие видели у скотины старого Уэйтли с тех пор, как был рожден черный ублюдок Лавинии. Сет ушел сейчас взглянуть на них, хотя я-то точно знаю, что навряд ли он осмелится приблизиться к дому старика Уэйтли. Чонси, конечно же, не стал смотреть, куда эта полоса уходила с пастбища, но сказал, сдается мне, что следы эти вели к дороге, что соединяет ущелье с деревней. Помяните мои слова, миссис Кори, вся эта чертовщина так или иначе связана с Уилбером Уэйтли. Слава богу, он получил то, что заслужил, мерзкий ублюдок. Я всегда говорила, что он не человек, и оказалась права в конце концов. И еще мне сдается, что ни одного только Уилбера вырастили в доме старого Уэйтли. А то, чего ради, стали бы они бесконечно переделывать его и заколачивать окна. И этот второй Уилбер такой же не человек, как и первый, которого мы знали. Не зря же, говорят, вокруг Данвича постоянно витают невидимые существа, но не люди. И людям следует их опасаться. Вчера земля опять не молчала. А к утру, как сказал Чонси, Казадои в ущелье холодных ключей разорались так громко, что бедняжка глаз не мог сомкнуть. А потом он услыхал звук со стороны дома Уэйтли, будто где-то ломают деревянную постройку. Я уже вам говорила, что он увидел, когда там оказался. Ой, не к добру все это, не к добру. Надо бы всем нашим мужчинам собраться и покончить с этой дьявольщиной раз и навсегда. Я уже за себя боюсь, если честно. И мне порой кажется, что настанет мой час, хотя все в руках божьих. Ваш Лютер часом не глянул, куда вели эти огромные следы? Нет? Тогда, миссис Кори, ежели они шли вдоль дороги к ущелью и не появились до сих пор у вашего дома, то я полагаю, они ведут прямиком в ущелье. Я всегда говорила, что нечистое это место – ущелье холодных ключей. Казадои и светляки ведут себя там так, как будто они порождение не бога, а дьявола. А ежели встать аккурат между водопадом и медвежьей берлогой, то можно услышать, как шумят и разговаривают какие-то нечестивые твари. К полудню 10 сентября добрых три четверти мужского населения Данвича, включая мальчишек, курсировало вдоль дорог и лугов между развалинами дома Уэйтли и ущельем холодных ключей, с замиранием сердца рассматривая оставленные на земле чудовищно огромные следы, останки изувеченных коров Сета Бишопа, странные, источающие зловоние обломки дома Уэйтли и примятую растительность на полях и по обочинам дороги. Что-то необъяснимо жуткое вырвалось на свободу в этом мире, и мрачному ущелью на окраине Данвича довелось стать эпицентром этого события. Деревья были сломаны или сильно погнуты, а в густом кустарнике, облепившем круто уходивший вниз склон оврага, было проделано нечто вроде широкой просеки, будто подхваченный лавиной дом прокатился вниз по этой почти вертикальной стене. Снизу не доносилось ни единого звука. Зато стоял невообразимо мерзкий запах, и потому не приходится удивляться тому, что мужчины предпочли постоять на краю обрыва и поглазеть вниз вместо того, чтобы спуститься в это логово неизвестного циклопического чудища. Компания взяла с собой трех собак, которые поначалу неистово лаяли, но у обрыва поджали хвосты и испуганно смолкли. Кто-то догадался сообщить о случившемся в Aylesbury Transcript, но редактор этого издания, привыкший не воспринимать данвичские небылицы всерьез, ограничился по этому поводу коротким репортажем, выдержанным в довольно-таки фиглярских тонах. К слову сказать, репортаж этот был перепечатан впоследствии агентством Associated Press. К ночи все разошлись по домам, накрепко забаррикадировав двери. Весь скот, разумеется, был загнан под крыши хлевов и сараев. Около 2 часов ночи семья Элмера Фрая, чей дом стоял близ восточного края ущелья Холодных Ключей, была поднята на ноги доносившимся снаружи жутким смрадом и отчаянным лаем запущенной на ночь в дом собаки. Прислушавшись, Элмер и его домочадцы уловили ритмичные звуки глухих ударов, раздававшиеся откуда-то неподалеку. Миссис Фрай кинулась было к телефонному аппарату, когда звук ломаемого дерева ворвался в ее сознание, заставив буквально замереть на месте. Он исходил, по всей вероятности, из хлева. Тут же за ним последовал дикий рев животных и беспорядочный топот копыт. Собака смолкла и трусливо прижалась к ногам хозяев, которые сами были перепуганы не меньше ее. Затем Фрай зажег фонарь, но сделал это скорее в силу привычки. Он знал, что выход за пределы дома будет означать для него и для его семьи верную смерть. По щекам жены и детей катились крупные слезы, но они не проронили ни единого звука, повинуясь древнему инстинкту, который подсказывал им, что полная тишина – единственный путь к спасению. Рев скотины перешел, наконец, в долгое жалобное мычание, а затем снова раздались звуки трескавшегося дерева. Фрай, сбившиеся в кучку в гостиной, не смели пошевелиться до тех пор, пока звуки снаружи не затихли, удалившись куда-то в направлении ущелья Холодных Ключей. Затем, внимая жутким стоном из хлева и демоническим криком вновь припозднившихся с отлетом на юг казадоев, Селина Фрай подбежала к телефону и принялась излагать абонентам на другом конце провода подробности второй фазы данвичского ужаса. На следующий день вся округа пребывала в панике. Сбившиеся в кучке люди со страхом осматривали последствия случившегося. 2 широкие полосы примятой травы тянулись от дома Фраев до самого ущелья. На лишенных растительности участках почвы можно было разглядеть чудовищные следы. Одна из бревенчатых стен хлева была снесена до основания. Из коров удалось обнаружить не более 1/4 от их первоначального количества. Некоторые были буквально разорваны на куски, а тех, что еще подавали признаки жизни, пришлось пристрелить. Эрл Сойер предложил обратиться за помощью в Эйлсбери или Архэм, но его никто не поддержал. Старый Зебулон Уэйтли, из тех Уэйтли, которые, несмотря на убогий образ жизни, сохранили еще способность мыслить здраво и разумно, предположил, что вся эта дьявольщина является результатом действия неких таинственных ритуалов, совершаемых на вершинах холмов. В семье, где воспитывался Зебулон, свято верили в старинные предания, силу заклинаний и сверхъестественную сущность каменных столбов на холмах. И все это вкупе подсказывало Зебулону, что случившиеся в округе страшные события совсем не обязательно напрямую связаны с Уилбером Уэйтли и его дедом. На убогую деревушку, жители которой так и не удосужились объединиться для настоящего отпора неведомой беде, опустилась ночь. Кое-где, правда, по нескольку семей собирались на ночь под одной крышей, но в основном поселенцы ограничивались прежними нехитрыми мерами, баррикадированием дверей и окон и держанием заряженных кремниевых ружей и вил наготове. Впрочем, в эту ночь не произошло ровным счетом ничего, разве что опять на всю округу раздавались шумы холмов, и когда настал день, многие уже с надеждой думали, что ужас миновал безвозвратно. Нашлись даже смельчаки, которые предложили спуститься в ущелье, хотя дальше предложений дело опять-таки не пошло. Прошла еще одна ночь, утром после которой Фрай и Бишоп известили общественность, что собаки опять беспокойно лаяли до самой зари, а откуда-то издалека доносились глухие шумы и знакомый омерзительный запах. Наблюдатели отметили появление тех же огромных чудовищных следов на дороге, опоясывавшей часовой холм. Как и раньше, трава по обочинам была сильно примята. Кроме того, следовало отметить, что следы вели сейчас уже в двух направлениях. Будто неведомый гигант, явивший сюда из ущелья Холодных Ключей, вернулся по той же тропе обратно. У основания холма полоса поваленного кустарника шириной добрых 30 футов забирала круто вверх, и у следователей все оборвалось внутри, когда они увидели, что даже на самых отвесных подъемах проложенная тропа не отклонялась ни на дюйм в сторону, она шла строго вперед. Неведомое существо обладало способностью взбираться по вертикальным каменным кручам, и когда исследователи, воспользовавшись более безопасными путями, оказались на холме, они увидели, что именно здесь, на его вершине, завершилась тропа объявившегося в округе монстра. И именно здесь Уэйтли возжигали свои дьявольские костры и выкрикивали богохульные заклинания в Ульпургиеву ночь и канун Дня Всех Святых, здесь, у плоского как стол камня. И камень этот был по существу эпицентром обширного пространства, пораженного обитавшим в холмах ужасом, а по его поверхности была размазана та же густая дегтеобразная масса, что была обнаружена среди развалин дома Уэйтли. Никто из собравшихся не проронил ни слова. Их взоры обратились вниз. Очевидно, монстр спустился по той же тропе, по какой и поднялся. Впрочем, логика, здравый смысл и действие физических законов были не в силах разъяснить ситуацию, с которой столкнулись данвичцы. Разве что старый Зебулон мог бы дать всему этому более-менее правдоподобное объяснение, но его не было. Он остался в поселке. Ночь на четверг началась под стать предыдущим, однако завершение ее было трагическим. Казадои в ущелье кричали с таким неистовством, что многие из данвичцев всю ночь не могли сомкнуть глаз, а около 3 часов по полуночи все аппараты на общей телефонной линии вдруг принялись трезвонить. Схватив трубки, поселенцы услышали дикие вопли. «Помогите! Ради всего святого! Помогите же!» Затем послышался треск ломаемого дерева, и голоса смолкли. Никто не посмел выйти из дома. Да никто и не имел представления, откуда исходил этот звонок. И лишь утром, потому что семейство Фраев не присоединилось к телефонному обсуждению ночных событий, люди поняли, в чей дом пришла ночью беда. Когда часом позже группа вооруженных мужчин подошла к месту, где стоял дом Элмера Фрая, они увидели ужасную картину, впрочем, их ничуть не удивившую. Примятая трава, жуткие следы, отпечатавшиеся на почве, но дома больше не было. О нем напоминала только груда бесформенных обломков, среди которых не было обнаружено ни живых, ни мертвых. Только смрад и темная дегтеобразная мерзость. Семьи и дома Элмера Фрая в Данвиче больше не было.